Глава 14. Вот наделы, которые были даны сынам Израилевым в Ханаане. Священник Элиазар и Иисус Навин, главы родов израильских племен, распределили эти наделы по жребию между 9,5 племенами Израиля, как повелел Господь через Моисея. 2,5 племенам Моисей уже дал наделы в Заиордане, левитам он надела не дал. Потомки Иосифа образовали 2 племени, Манассии и Ефрема. Левитам земель не дали, лишь города для жительства и вокруг этих городов пастбища для скота. Сыны Израилевы сделали так, как Господь повелел Моисею. Разделили землю между собой. В Гилгале к Иисусу подошли сыны Иуды, и Калев, сын Иефунне, кенезей, сказал Иисусу: «Ты помнишь, что говорил Господь про нас с тобой, Моисею, человеку Божьему, в Кадеш-Барнея? 40 лет мне было, когда Моисей, раб Господа, послал меня из Кадеш-Барнея в эту страну на разведку. Вернувшись, я правдиво рассказал ему обо всем. Другие израильтяне, ходившие со мной на разведку, испугали людей своими рассказами, но я был верен Господу, моему Богу. И тогда Моисей дал мне такую клятву: земля, по которой ступала твоя нога, будет вовек принадлежать тебе и твоим потомкам за то, что ты верен Господу, моему Богу. И вот Господь, как и обещал, дал мне дожить до нынешнего дня. 45 лет минуло с тех пор, как он обещал это Моисею. Тогда израильтяне шли через пустыню. Сейчас мне 85 лет, но я так же крепок, как и в тот день, когда Моисей послал меня на разведку. Я все так же силен, готов к боям и походам. Отдай мне Нагорье, о котором говорил тогда Господь. Ты сам слышал в тот день, что там анакимы, что там большие укрепленные города. Но если Господь будет со мною, я завладею этой землей. Так обещал Господь». Иисус благословил Калева, сына Иефунне, и дал ему во владение Хеврон. Хеврон и по сей день остается наделом Калева, сына Иефунне, кенезея. Ибо Калев был верен Господу, Богу Израиля. А раньше Хеврон назывался Кирьят-Арба. Арба был главным среди анакимов. В стране воцарился покой, война окончилась.